Письмо 29. Путешествуйте. Одна из самых больших ценностей жизни – поездки по своей стране и по чужим странам. При этом остерегайтесь делить поездки на интересные и неинтересные, а места, которые посетили, на значительные и незначительные. Даже степени значительности посещенных вами мест старайтесь не устанавливать. Делите поездки на те, к которым вы подготовились, и те, к которым не подготовились или подготовились плохо. Любой город, любая страна, любое место в поездке, к которой вы не подготовились, неинтересны и скучны. И наоборот, если вы знаете историю места, оно становится в 10 раз интереснее. Что значит подготовиться к поездке в незнакомый город? Город, в котором вы еще не бывали. Это значит изучить его историю, знать его планировку, хотя бы по туристическим схемам, отметить на карте заранее все места, которые нужно посетить, примерные маршруты, чтобы не терять времени. Не упускайте случая находить интересное даже там, где вам кажется неинтересно. На Земле нет неинтересных мест. Есть только неинтересующиеся люди. Люди, не умеющие находить интересное, внутренне скучные. Мне всегда неприятны люди, которые, посещая новые для них места, со скучающим видом говорят своим спутникам: «А вот я был в Париже, так там». Надо уметь погружаться в атмосферу того места, куда вас забросила судьба, и всюду уметь находить свое, собственное, характерное. Умение это, конечно, дается не одним абстрактным желанием, но и знаниями. И особенно важны знания, приобретенные еще до поездки. Всегда интересны впечатления художников. Читайте записки и воспоминания художников об их поездках. Не знаю почему, но все художники удивительно хорошо пишут. Чудесные писатели Коровин, Бенуа, Бужинский, Грабарь. Как они умели смотреть и видеть, а затем запечатлевать увиденное не только в живописи, но и в своих записках. Дабужинский пишет в своих воспоминаниях, какое огромное впечатление на него в молодости произвели Мюнхен, Венеция и Париж, впервые им посещенные. В Россию ему пришлось вернуться внезапно. За границей неожиданно умер маленький сын Дабужинских, которого они решили похоронить в родном Вильнюсе. И вот после Мюнхена, Парижа и Венеции он оказывается среди маленьких литовских кладбищ. И вот что он пишет. «Мы с женой часто ездили в коляске по шоссе или через лес в сторону Немана, или вдоль полей. Я видел снова печальный и милый литовский пейзаж, песчаные поля и как зеленые оазисы, среди них романтические кладбища со щетиной высоких крестов и сосен, и серое осеннее небо с медленно летящей одинокой вороной. Эти кладбища, резные литовские кресты, леса на горизонте и бедное местечко Олиту, где стоял красный старый деревянный костел, я знал и любил еще до Мюнхена. Но теперь, после всего, что я видел за границей, этот уголок показался мне своеобразным чрезвычайно. Мы побывали в Вильно, и снова мой любимый город меня очаровал. И в будущем Вильно с его восхитительным, изящным барокко, после каждого моего путешествия за границу, когда проездом в Петербург я туда заезжал, всегда выдерживал экзамен сравнения». Вот это настоящий результат по-настоящему интеллигентного человека от его поездок и путешествий. Для внутренне богатого человека весь окружающий мир неисчерпаемо богат. И второе. Поездки воспитывают оседлость нравственную, любовь к родному. Когда доведется бывать в новом городе, смотреть знаменитые произведения искусства или знаменитые пейзажи, не поддавайтесь тому, что о них слышали, читали, о чем вам прожужжали уши. Многое из того, что вы прочитали, поможет понять красоту и ценность увиденного, но может отчасти и помешать собственному, индивидуально вашему впечатлению. Цените свое, но цените искренне и не старайтесь противоречить общему мнению во что бы то ни стало. Такое тоже часто встречается у обостренно самолюбивых людей. Приведу примеры из собственных впечатлений. Хотите, примите эти впечатления, хотите – нет. Я старый петербуржец-ленинградец. Я родился в Петербурге, и там же родились мои родители, прародители. С 18 века предки мои жили в Петербурге. Мне с детства постоянно внушали, как красива Нева, как торжествен центр Невы, как торжествен на Неве ход Ладожского льда, какую пышность придает городу игла Петропавловской крепости, как красив традиционный полуденный ровно в 12 часов выстрел из пушки Петропавловской крепости. Что центр Невы в самом ее широком месте красив, спору нет. Но почему-то этот центр навевает на меня тоску. Это одно из самых печальных и тоскливых мест, которые я видел в своем городе, особенно когда от зимней канавки смотришь на Петропавловскую крепость. Сердце сжимается тоской. Может быть, я с детства слышал об узниках крепости, и особое впечатление на меня произвела в детстве ужасная легенда о княжне Таракановой, затопленной в своей камере ворвавшимся наводнением? Не знаю. И красивейший в мире весенний ледоход так ассоциируется во мне с темой бренности всего существующего. А как хороши в Петербурге более интимные места, особенно каналы. Что может быть красивее удивительных уголков, открывающихся, когда гуляешь по мойке, например, у последней квартиры Пушкина, по каналу Грибоедова, особенно у мостика с грифонами, по Крюкову каналу. Вспомните о колокольне, построенной Чевакинским у Николы Морского, по Фонтанке. Одно из красивейших мест в Петербурге – Новая Голландия, и особенно ворота в ней – Деламота, хочется сказать, врата, впускающий в себя канал, по которому подвозили товары на склад. Я особенно люблю канал Грибоедова, Екатерининский, где в строгой планировке улиц он делает извив, напоминающий латинскую букву «С». Посмотришь вперед — канал с чудным мостом через него. Посмотришь назад — опять тот же канал. Канал вносит оживление и беспорядок в казенный порядок улиц. И не случайно Достоевский сделал эти улицы местом действия своего романа «Преступление и наказание». Рассуждения Раскольникова мнимо упорядочивают жизнь, а она на самом деле течет по своим законам. Вода в канале течет, как течет жизнь. Канал или канава, как ее называет Достоевский, размыл строгую и жестоко казенную планировку улиц. Пройдите из конца в конец канал Грибоедова, мойку, канал Круштейна, а в Москве пройдите весь старый Арбат, Ситцев, Вражек. Город наводит на размышления. На размышления наводит Орел в той его части, где происходило действие дворянского гнезда Тургенева. Или река Орлик, на которой жил герой прекрасного произведения Лескова «Несмертельный Голован». А замечательнейшие бульвары по берегам волжских городов, Симбирска, Ярославля, Костромы, Нижнего, разве не заставляют они нас думать вместе с Островским, Горьким, Гончаровым? Путешествия много нам открывают, о многом заставляют думать, мечтать.